«Дальше можешь не рассказывать», — перебила матушка. «Наверняка оказалось, что барон оставил завещание, в котором все отписал этому самому дюку. И руку даю на отсечение, что к утру чернила почему-то еще не высохли». «Откуда ты об этом знаешь?» — изумилась госпожа Гоголь. «Иначе и быть не могло», — величественно отозвалась матушка. «Но у барона была юная дочь», — добавила госпожа Гоголь. «И она, похоже, еще жива», — кивнула матушка. «А тебе и впрямь немало известно», — покачала головой госпожа Гоголь. «Но почему ты так решила?» «Ну, — начала была матушка. Она собиралась сказать, да потому что я знаю, как развиваются сказки. Однако тут вмешалась нянюшка Як. «Если этот барон был столь велик, как ты говоришь, то в городе у него наверняка была куча друзей, так?» — спросила она. «Ну да. Люди любили его». «Что ж, будь я на месте этого дюка, претензии которого не подкреплены ничем, кроме сомнительного завещания и еще не завинченной бутылочки чернил, я бы искала любую возможность укрепить официальную сторону своего положения», — изрекла нянюшка. «А наилучший способ укрепиться во власти — это жениться на наследнице. Тогда он мог бы сидеть спокойно на троне и поплевывать на всех остальных. Держу пари, девчонка не знает, кто она такая на самом деле. Угадала?» «Верно», — кивнула госпожа Гоголь. «Но у дюка тоже есть друзья. Так называемые опекунши девочки относятся к тем людям, с кем не хотелось бы ссориться. Они воспитали ее и практически не отпускали от себя». Некоторое время ведьмы сидели в молчании. «Нет, — думала матушка, — здесь все как-то неправильно. Нас будто бы занесло в историческую книжку. Вот только в сказках так не бывает». «Но, госпожа Гоголь, а ты-то как вписываешься во все это?» — спросила вдруг матушка. «Не в обиду будет сказано, но, на мой взгляд, уж тебе-то здесь, на болоте, должно быть все едино, кто правит во дворце». Впервые с тех пор, как они познакомились, госпожа Гоголь явно смутилась. «Барон был моим другом», — пояснила она. — понимающе кивнула матушка. «Но должна отметить, что он тоже не очень-то жаловал зомби. Говорил, что мертвецам следует предоставить заслуженный покой. Однако никогда на этом не настаивал. В то время как этот новый...» «Не увлекается подобными штучками, да?» — сказала матушка. «О, думаю, как раз наоборот», — фыркнула матушка. «Иначе и быть не может. Может, твоя магия его не интересует, но готова поклясться, что он буквально окружен волшебством». «Странный вывод», — промолвила госпожа Гоголь. «Обычный», — возразила нянюшка. «Ты, насколько я могу судить, женщина смелая и не стала бы мириться со всем происходящим, если б только нужда не заставила. По-моему, есть куча способов решить все проблемы. Небось, если б тебе вдруг кто-то пришелся не по душе, у него могли бы ноги внезапно отняться, или в сапоги к нему заползла бы какая-нибудь незваная змея». «А то и хулигатор забрался бы под кровать», — вставила матушка. «Все правильно. У него есть защита. Вот оно что. Могущественная магия». «Помогущественнее твоей, что ли?» — спросила матушка. Возникла долгая и мучительная пауза. «Да. Ага. Во всяком случае, сейчас мне с ним не справиться», — добавила госпожа Гоголь. Снова последовала пауза. Ведьмы крайне не любят признавать свое бессилие. А если уж приходится делать это перед коллегой по ремеслу... «Судя по всему, ты сейчас тянешь время», — доброжелательно заметила матушка. «Копишь силы», — прибавила нянюшка. «У него очень могущественная защита», — сказала госпожа Гоголь. Матушка откинулась на спинку стула. Когда она снова заговорила... Это были слова человека, который кое-что придумал, но прежде хочет выяснить, что знают другие. «И какого рода?» — спросила она. «Какого именно?» Госпожа Гоголь сунула руку куда-то в подушки своей качалки и, немного пошарив там, вытащила кожаный кисет. Раскурив трубку, она выпустила в утренний воздух клуб голубоватого дыма. «Госпожа Ветровоск, тебе часто в последнее время доводилось смотреться в зеркало?» — спросила она. Матушкин стул так резко качнулся назад, что ведьма едва не опрокинулась с веранды в чернильную болотную трясину. Слава богам, в заросли лилий слетела только шляпа.